Глава 29. Еще один дух. С появлением Алины и Сени в салоне стало тесно. «Двое замерзших странников», — припомнила вдруг я предсказание Клементины. «Неужели все начинает сбываться?» С суеверным ужасом подумала я. Парочка выглядела совсем плохо. Окоченевшие, дрожащие, с клацающими зубами, но после 5 минут в тесноте и относительном тепле мы, наконец, познакомились с Алиной и услышали историю их с Сеней приключений. Оказалось, что Сеня так и не нашел деревню, а Алина не поймала сеть. Каким-то чудом незадачливым родственникам удалось встретиться, и обратную дорогу к машине они искали уже вместе. Выговорившись, Алина и Сеня замолчали. И некоторое время в тесном салоне слышалось только наше общее сопение. «Да уж, не скучно тут у вас в Москве», — подвела итог Алина. Голос у нее действительно был низкий и грубоватый. «И в Подмосковье», — внесла дополнение Танюсик. «Будет что вспомнить», — пробасила кузина Брыкалы. «Такое не забудешь», — поддакнула Танюсик. А Сеня жалобно спросил. «У вас есть что поесть? Очень кушать хочется». К счастью, перед тем, как тусоваться с духами, предусмотрительная Танюсик отложила про запас несколько бутербродов. Утолив голод, Алина с блаженным вздохом откинулась на спинку сиденья, обрыкал и шмыгнул носом и спросил. «А зачем вы еду на пень поставили?» «Так надо», — Танюсик строго поджала губы. «Чтобы умилостивить местных духов, иначе нам не дадут дороги». Брыкало удовлетворенно кивнул и похлопал себя по животу. «Тогда все в порядке, а то я думал, может, это все испорченное». «Так ты слопал еду духов!» — завопила Танюсик и кинулась на парня с кулаками, и в этот момент в окошко постучали. «Кто это? Еще один дух? Ой, ну что им всем от меня надо?» — плачущим голосом произнесла Танюсик, прячась за меня. «Нечего было их кормить», — назидательно произнес Сеня, отправляя в рот последние крошки. «Продукты только переводить». «Эй, откройте!» — раздался снаружи голос, от которого у меня ёкнуло в груди. «Я знаю, что вы там!» «Какой дух назойливый!» — простучала зубами подруга. «Так и лезет, так и лезет!» «Да какой это дух!» — хмыкнул Сеня, открывая переднюю дверь. «Залезай, чудила!» В салон пахнуло холодом, а потом из темноты ввалилась фигура, в которой я с замиранием сердца узнала Лёху. «Чего так долго не открывали?» — пробормотал мой ненаглядный. «Так и замерзнуть можно». Парни обменялись рукопожатием, Лёху познакомили с Алиной, после чего новенький, совсем как Сеня недавно, деловито поинтересовался. «Пожрать есть?» «Разве что на пеньке осталось», — хмыкнул Брыкало. «На каком пеньке?» «А, на том. Там я уже подчистил». Мы выгребли все из карманов и сумок, и вскоре перед Лёхой образовалась довольно приличная кучка шоколадных батончиков и конфет. В термосе еще плескался чай, так что вскоре и второй дух принялся жадно утолять голод.